Это древние правила сценария. Хотя это и устарело, это все еще является ключевым моментом сценария. Этот цикл должен быть защищен, чтобы можно было создать следующий сценарий и открыть следующую мировую линию. Конфликты будут исправлены, раны будут исцелены. Мир должен оставаться целым, как будто с ним ничего не случилось. Дальние подножия горного хребта рухнуло, прежде чем эффектно взорваться. Количество созвездий, воплотившихся в сценарий, постоянно увеличивалось. Пихён знал правду. Этот последний сценарий был спланирован с самого начала. Книга «Конец света» наступит, и тогда он будет побежден. Глава 93.2. Взгляд всеведущего автора. Часть 4. Этот воображаемый враг, называемый король внешних богов, существовал только для этой единственной цели. Созвездия, которые когда-то были в конфликте друг с другом, объединились против появления могущественного врага и сражались вместе. Некоторые могут умереть, а некоторые могут выжить, но им все равно удастся разрешить все старые конфликты. В мир вернется мир, несмотря на тавтологию. Сплетники будут петь об этой истории и передавать ее из поколения в поколение. Книга и ничего не изменится. Звездный поток продолжит свое существование. И это было правдой сценария, который преследовали Тактхаби. Сценарий должен повторяться и повторяться. Абсолютное большинство созвездий взволновано развитием последнего сценария. Чтобы никто не понимал, что такое звездный поток и почему этот сценарий должен был повториться, к созвездиям должны были поступать совершенно новые истории. Тем не менее некоторые были против этого. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, отвергает предопределенное развитие. Те, кто сопротивлялся предопределенным для них сценариям, и хотели уничтожить существование самого звездного потока. Воплощение Хан Суюн, бесконечная история. Бесконечная история, противоречивая, которая не признавала конец как конец, ярко светилась вон там. К такому выводу пришел автор, а не рассказчик вселенной. Они были существами, которые отвергли цикл звездного потока и решили сражаться вечно. Квах! Когда взрыв разразился, великий Тактхаби Гаран, наконец, сделал свое заявление. Давайте закроем крышку на этой мировой линии здесь. Великие Тактхаби молчали, и те, кто до этого наблюдал за реакцией своих старших, все дружно кивнули. Еще до того, как Пихён успел что-то сказать, Баном рядом с ним заговорил первым. Пихён, извини, но все сводится к этому. Кажется, на этот раз тебе придется пропустить это. В тот момент, когда Пихён увидел выражение лица Банома, он понял правду. Каждый великий Тактхаби, собравшийся здесь, был лучшим рассказчиком вселенной. Они были правителями, которые руководили сценариями и манипулировали созвездиями, контролируя эту мировую линию. Уже тогда, впервые в жизни, они испугались истории, которую создали. Мы будем использовать оставшуюся вероятность для того, чтобы принудительно выполнить основной сценарий. Насильственное выполнение сценария было последним козырем в их рукаве, к которому Тактхаби могли прибегнуть. Это была своего рода бог из машины, который мог бы принудительно ограничить вещание звездного потока ценой действительно бессмысленного количества вероятности. Особенно при попытке использовать его во время последнего сценария, требуемая сумма просто бросала вызов воображению. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Когда вероятность бюро начала двигаться, небо над всем звездным потоком было покрыто ослепительным взрывом искр. Казалось, не осталось места, чтобы тьма могла спрятаться в этой мировой линии. Они должны заканчиваться как зло. Как будто соглашаясь с волей великих Тактхаби, гигантские истории стали их поддерживать. Гигантская история «Храм разрушенного мифа» выполняет волю бюро. Гигантская история «Пришествие новой зари» соглашается с волей бюро. Гигантская история «Вечный Олимп» уважает волю бюро. Пихён смотрел последние страницы, написанные великими Тактхаби, оставаясь безучастным. Другие великие Тактхаби настоятельно призывают вас принять решение. Он был еще согласен с этим выводом. Пихён, хотя Баном крикнул ему, Тактхаби не ответил. Звездный поток сопротивляется вмешательству великих Тактхаби. Небесные искры вскоре достигли великих Тактхаби. Ворвался невероятный шторм вероятности. Даже если бы они были великими Тактхаби, попытка вмешаться в сценарий по-прежнему требовала слишком многого в уплату. Я, великий Тактхаби Гаран, заявляю о своем намерении официально участвовать в сценарии. Заявление Гарана побудило других великих Тактхаби сделать то же самое. Я, великий Тактхаби Ноксу, заявляю о своем намерении. Я, великий Тактхаби Ханам, заявляю, более 10 великих Тактхаби укрепляли свою решимость. Смысл официального участия в сценарии означал, что они отказались от позиции нейтральных сторонних наблюдателей. Вскоре послышалось сообщение в пустом воздухе. Вероятность звездного потока переживает массовые и внезапные изменения. Звездный поток разрешает метаподобное вмешательство. С этого момента рассказчики больше не будут свидетелями сценария. Многие созвездия очень ошеломлены решением великих Тактхаби. Часть созвездий осуждает акт жестокости великих Тактхаби. Пихен уставился на этих великих Тактхаби. Он смотрел на их желание покончить с этим миром, даже заходя так далеко, что позволяли себе игнорировать созвездия и их наполненные недовольством послания. Возможно, они писали сценарий слишком долго. Издалека был еще один взгляд, уставившийся на этих великих Тактхаби. Пихен встретил этот взгляд. Это был Ким Дакча, который стал внешним богом, а затем врагом истории. После того, как он стал существовать вне сценария, даже Пихен не мог понять его мысли и чаяния. Даже тогда почему, Пихен думал, что в тот самый момент Ким Дакча, казалось, улыбался. Вполне возможно, что эти великие Тактхаби до сих пор ничего не понимали в этом парне, все еще не представляли себе, что за человек Ким Дакча. Они были не способны понять, что значит официально участвовать в сценарии и стать его персонажами. Пихен молча принял этот взгляд и сделал шаг вперед. Ваш зовет вас. И вот теперь настала очередь Пихена выбрать его. Глава 93.3. Взгляд всеведущего автора. Часть 4. Вмешательство великих Тактхаби заставило баланс сценария измениться в другую сторону. Куати цель, которую вы хотите защитить, враг истории. Куати, ваши применимые действия ограничены вероятностью бюро. Куати не только Хан Суюн, но и остальные спутники были втянуты в бурю последствий вероятности. Бледно-голубые искры, плотно обернутые вокруг их тел, как связующие веревки. Суюн Си, это, эти сукины дети, они планируют завершить сценарий таким образом. Куати, гигантская история, сезон света и тьмы тихо кипит в гневе. Куати, освободитель забытых, начинает свое повествование. Куати, гигантские истории компании Ким Дакчи сделали абсолютно все, чтобы противостоять бюро. Однако этого было недостаточно. Их врагом на этот раз была самая сильная гигантская история в этом мире. Сейчас, атакуйте его голову. Созвездия сумели вскрыть пропасть среди безымянных и продвинуться вперед, прежде чем, наконец, устремиться к Ким Дакче. Ким Дакча. Хан Суюн закричала, но ее голос не мог достичь его. Куати, вы не можете защитить цель. Куати, цель, которую вы хотите защитить, это существо, которого вы не знаете. Куати, что за собачье дерьмо вы мне подсовываете? Она вспомнила слова великого Тактхаби, будто это было какое-то проклятие. Человек не мог понять другого даже после того, как посвятил ему свою жизнь. Куати, книга, однако они не были одним человеком. Куати, Хан Суюн нагляделся вокруг. Ли Хёнсон, Чон Хиван, Ли Чихи, а затем Син Юсон и Ли Кильон. Наконец, ее товарищи, едущие на линкоре, оглядывались на Хан Суюн. Возможно, среди них не было никого, кто бы не был Ким Дакчой. Все здесь, у них была по крайней мере одна доля в жизни Ким Дакча. Однако на этой фотографии пропал один человек. Куда исчез этот парень? Хан Суюн закусила губу. К сожалению, она не могла больше ждать. А-а-а-а. Чон Хиван закричала так, словно ее тело разрывалось на части при движении вперед. Последствия шторма вероятности разрушили ее мышцы и взорвали кровеносные сосуды. Тем не менее девушка продвинулась вперед, даже когда ее потрепанное, окровавленное тело шаталось из стороны в сторону. Чон Хиван делала шаг за шагом к Ким Дакче, крепко меч судьи. Этого было недостаточно, чтобы ее остановить. Чан. Чон Хиван отклонила клинок созвездия, чтобы вырвать из него струю крови. Ли Хёнсон был прямо позади нее. Ку-ду-ду-ду-ду. Король внешних богов Ким Дакча сражался против созвездия из-за шторма последствий вероятности. И его товарищи защищали его, даже когда они разрывались в клочья от взрывающихся искр. Здесь так много людей, но мы не можем защитить Ким Дакчу. Куати, история, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Куати, история, спаситель звезды ищет демонического короля спасения. Куати, история, король насекомых ищет демонического короля спасения. Куати, история, судья апокалипсиса ищет демонического короля спасения. Куати, каждая история, которую они имели, искала Ким Дакчу. Они взывали к человеку, которого знали. Куати, история, прогнозирующий плагиат, продолжает свое повествование. Куати, если они не могли сражаться вместе, потому что не могли его понять, и поэтому не могли его защитить, тогда Куати многие созвездия с горечью вздыхают о трагедии Ким Дак Чи. Куати, Куатичист созвездий протестует против предательства Бюро И. Куати, кровь стекала по губам Хан Суюн. Головокружение поразило ее перегретую голову, и сознание девушки колебалось. Тогда же кто-то схватил ее за плечо. Хан Суюн, что курчавые белокурые пряди танцуют перед глазами, только для того, чтобы что-то защитило ее и ее спутников. Всех охватило ощущение, словно их окутывает некая непроницаемая стена. Куати, стена невозможного общения защищает компанию Ким Дак Чи. Куати, Чан Хайон материализовала свою стену и, поддерживая Хан Суюн, начала идти к Ким Дак Чи. Есть ли здесь кто-нибудь, кто любит демонического короля спасения больше, чем я? Цу-чу-чу-чу-чут. Дак Чи Си, я перестану рассказывать тебе об этой истории о потерянных вещах. Такое чувство, что ты сыт по горло. Хён, я здесь. У меня есть кое-что, что я хочу тебе сказать. Не волнуйся, я никуда не пойду без тебя, Аджосси. Приговоры рассеивались. Истории, которые компания Ким Дак Чи составляла до сих пор, теперь переплетались в одну тему. Куати, фрагмент последней стены был открыт миру. Куати, Куати, великие Такхаби очень удивлены. Куати, Куати, стена невозможного общения ставит свой фрагмент на положенное ему место. Куати, при поддержке Чан Хайон, Хан Суюн обратилась к королю внешних богов Ким Дак Чи. Она почувствовала ощущение прикосновения к стене. Холодная и беззаботная стена. Куати, первая тема туманности компании Ким Дак Чи была обнародована. Куати, эта стена существовала для того, чтобы другие знали, что кто-то находится за ее пределами. Чтобы сообщить им, что в этом мире есть человек, которому нужна стена. Чтобы дать понять, можно общаться друг с другом, не причиняя вреда друг другу. Хан Суюн написала свои первые слова на этой невозможной стене. Куати, смсты, идиот. Куати, она не могла поверить, что написала что-то глупое. Однако девушке не хватило сил написать продолжение. Именно тогда стена начала дрожать. Сопровождаемый легким стучащим шумом, новое предложение, которое она не написала, появилось выше на стене. Куатисмс. Хан Суюн, Куати. Глава 93.1. Взгляд всеведущего автора. Часть 5. Это был Ким Дак Чи. Это предложение, оно определенно пришло от него. Ей не нужно было слышать его голос, чтобы знать это. Хан Суюн написала следующее предложение СМС. Что это? Ты был в порядке? Быть автором не означало, что вы контролировали каждое написанное вами слово. Кроме того, она была человеком, который мог писать только такие вещи. Тем не менее, Ким Дак Чи должен быть в состоянии прочитать это прекрасно, потому что он был величайшим читателем, которого она знала. Стук, наряду с легким стучащим шумом она услышала его смех. Звуки столкновения оружия, доносящиеся отовсюду, ранили ее уши. Ее спутники все еще вели ожесточенную борьбу. Другими словами, нет времени на неторопливую трату времени. СМС, ты знал, что это произойдет с самого начала, не так ли? Она не могла ясно видеть предложение, написанное на стене. Как будто, ранее общение было просто чистой случайностью с очень низким коэффициентом. СМС, эй, ты, напиши разборчиво. Ладно, несмотря на то, что здесь помогала Чан Хайон, послание Ким Дак Чи все еще не было видно. Стена невозможного общения раскрывает свою силу. Цу-чу-чу-чу-чут. Слишком много предложений бесцельно плыли над стеной. Каждая из них оказалась тем, что она и остальные спутники сказали Ким Дак Чи. Некоторых из них было ясно видно, а некоторые были нечеткими. Суюна, я знаю. Слушая голос Чан Хайон, Хан Суюн еще раз протянул руку к стене. Она очень старалась найти сообщение Ким Дак Чи, комбинируя плавающие предложения. История, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Цель – это существо, которое вы не можете понять. То, что связывало каждое письмо, было контекстом. Письма, брошенные в море без контекста, были сродни книге, которая была создана, чтобы быть нечитаемой. СМС, сейчас я иду домой. СМС, СМС, ты одолжишь мне запасную батарею, когда мы пойдем в поход. Все, что она могла сделать сейчас, это каким-то образом соединить эти бессмысленные предложения. Введите контекст в эти бессмысленные предложения, чтобы придать им смысл. Перемешайте тех, кто не разрабатывал сюжет, чтобы они выглядели так. Однако этого было недостаточно. Независимо от того, как она их связывала, всегда будет какая-то часть без смысла. СМС Кимдокча. Скажи что-то. Каков план? Что ты хочешь, чтобы мы здесь делали? Ответа не последовало. Ревущий король внешних богов все еще сражался с созвездиями. Сильно истекающие кровью спутники падали в шторме последствий вероятности. Хан Суюн стиснула зубы. Было бы хорошо, если бы Кимдокча не хотел этого говорить. Важной частью было чтение его намерений. Его намерение сделать такой шаг, не сообщая своим спутникам о своих планах. Она должна была понять его мыслительный процесс по выбору стать королем внешних богов. Именно тогда слова начали собираться одно за другим. СМС, если пути выживания имели бы только платный доступ, насколько далеко я продвинулся бы в их чтении до сих пор? СМС, если бы у меня было 20 миллионов на моем банковском счете, что бы я чувствовал? СМС, если есть две комнаты, то как обычно заполняется оставшаяся комната? СМС, если бы я встретил тебя в обычном мире, я бы никогда не стал твоим другом. Эти слова казались случайно выброшенными, как записка. В любом случае, она все еще собирала эти слова и предложения. Отличный писатель должен был быть в первую очередь отличным читателем. И Хан Суюн знала, как читать такие вещи. СМС, как можно заработать деньги. Нужно было принять это иногда. Вы столкнетесь с предложением, которое еще не можете понять, и перевернете страницу. Просто для того, чтобы однажды вы смогли прочитать это предложение, вернувшись на ту же страницу позже. Цель – это существо, которое вы не можете понять. Не было другого выбора, кроме как отчаянно перелистывать страницы снова и снова, а затем еще немного, чтобы собрать как можно больше ключей к этим невозможным предложениям. СМС, СМС. В моей жизни нет вероятности получения денег или что-то в этом роде. Цу-чу-чу-чу-чуч. Она увидела Чон Хиван на коленях на расстоянии. Ли Сельхва подбежал и поддержал ее, в то время как Ю Сана и Ли Хёнсен блокировали оружие, летящее в ее направлении. Вероятность бюро ограничивает ваше вмешательство в сценарий. Ким Докча был прав. Вероятность была виновата во всем. Причина, по которой он был беден, почему они оказались в таком состоянии. Вероятность бюро ограничивает ваше тело. Цу-чу-чу-чу-чут. Вероятность в этом мире была в основном силой. Сценарий будет направлен на тех, кто обладает более вероятной вероятностью. Ваша туманность нарушила слишком много вероятности. Хан Суюн знал это. Эта буря последствий вероятности была наградой за преодоление многих опасных ситуаций благодаря чистой удаче. У них было так много компаньонов, но ни один из них не был потерян на пути к последнему сценарию. С другой стороны, другие воплощения должны были жертвовать гораздо большим количеством в попытке достичь этого. Почему только они? Это нечестно. Знаете ли вы, как тяжело нам пришлось бороться, чтобы пройти так далеко? Компания Кимдокчи слишком сильно нарушила вероятность. Никто не был принесен в жертву, когда это было нужно. Или, точнее, только один человек постоянно приносился в жертву. Кимдокча. Он умер несколько раз и снова воскрес. Он даже воскресил кого-то, кто должен был умереть. Используя атрибут возрождения или даже посещая подземный мир, и заходя так далеко, чтобы изменить будущее. И именно поэтому Кимдокча должен был стать врагом истории. Потому что у всех гигантских историй компании Кимдокчи не было достаточно вероятности. Хан Суюн ухватилась за предложение, как будто она царапала стену. Именно тогда неожиданно всплыло новое предложение. Глава 93.2. Взгляд всеведущего автора. Часть 5. Книга. В настоящее время тебе придется взять на себя ответственность за сейф туманности. Это был ее разговор с Кимдокчой не так давно. Книга. Что это? Я могла бы в конечном итоге потратить все это. Ты знаешь, она получила право управлять сейфом через систему. Хан Суюн спрашивала себя, что побудило мистера скупца Кимдокчу сделать это. Тогда она подумала, что этому парню просто лень управлять финансами, и вместо этого свалил работу на ее плечи. Хотите подтвердить текущий баланс? Однако действительно ли этот Кимдокча передаст сейф кому-то еще с такими рассуждениями? Как будто она была очарована, Хан Суюн открыла сейф. Книга, ух ты, ты много накопил, не так ли? Какой ты скупой парень. Что вы планируете делать, экономя так много? У них есть свои цели. В сейфе было накоплено огромное количество монет. Там было спрятано более чем достаточно сокровищ, чтобы соблазнить любую звезду. И это была самая основная валюта спонсорства и источник силы для продвижения сценария. Книга. Одной из самых могущественных историй в этом мире являются монеты. Тем не менее теперь было не так много вещей, которые можно было бы сделать с монетами, будь то укрепление тел воплощения или покупка вещей в сумке Такхаби. Вот почему она бы испытывала довольно сильное любопытство. Какой смысл так одержимо накапливать все эти монеты? Желаете ли вы потратить эти монеты на рост гигантской истории? И тогда Хан Суюн наконец осознал эту причину. А да, еще как, сбережения вашей туманности в размере 143, 245, 199 монет будут выплачены вероятности. Ку-гу-гу-гу-гу. В тот момент, когда ее заявление подошло к концу, истории ворвались как дикие хищники, жаждущие свежего мяса. Захватывающий золотой свет покрывал товарищей Хан Суюн. Гигантская история «Весна мира демонов» жадно пожирает историю монет. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, поднимается вверх. Контраст в гигантской истории «Сезон света и тьмы» становится еще яснее. Гигантские истории вырастут, чтобы обладать еще большей силой, пожирая доступные средства. Детали истории будут реализованы более точно, интуитивно, а также более красочно. Ку-гу-гу-гу-гу. Когда сильные стороны гигантских историй начали сопротивляться вероятности бюро, и великие Такхаби, и созвездия начали паниковать, меч Чон Хиван становился все светлее и светлее, в то время как щит Ли Хёнсона становился все крепче и крепче. Чудовищные звери и короли насекомых Син Юсан и Ли Кильона вызвали слезы у созвездий, атакуя их в спину. Огонь. Линкор Ли Чихи начал стрелять своими пушками, и воплощению на линии фронта рассеялись без следа. К сожалению, их более высокие шансы на победу длились недолго. Вероятность бюро повысила уровень ограничений. Темно-черные трещины начали распространяться в небесах из-за чрезмерного использования вероятности. Вся сцена для сценария дрожала в своей неустойчивости. Истории начали вытекать из уст нескольких великих Такхаби. Они поставили свои жизни на эту обязательную битву. Чтобы сделать заключение, которое они хотели увидеть, эти Такхаби лично запрыгнули в сценарий и охотно стали частью истории. Цу-чу-чу-чу-чут. Черный огненный дракон бездны. Мощное черное пламя обвило Хан Суюн. Отфильтровывая нападение, приходящее на нее, больше черного пламени было выпущено. Прямо рядом с ней Чан Хайон полагался на умение Мурима охранять спину Хан Суюн. Почему Ким Дакча доверил ей эту роль? Был кто-то более подходящим для этой работы, главный герой определенной истории. Однако Ким Дакча все же доверила ей эту работу. Сус-сус-сус-сус-сус. Стена Чан Хайон снова рассеялась. Она уходила, исчерпав все свои силы. Из-за ограничений бюро стало еще труднее дышать. Ким Дакча, на мгновение оказавшийся в пределах досягаемости, снова отдалился. Поток истории снова перешел к великим Такхаби. Хан Суюн закричала: «Ваш бесконечная история. История, где никто не будет потерян. История, где все будут жить вместе в огромном доме в конце всех сценариев». Спутники боролись за эту простую мечту. Однако их вероятности было недостаточно, и эта мечта не могла стать реальностью. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» теперь смотрит на свое собственное воплощение. Это было прямо тогда, в ее голове ярко вспыхнула лампочка. Недостаточно вероятности, книга «Причина», по которой Ким Дакча доверила эту роль Хан Суюн, а не Ючин Хёку. Созвездие «Бог морской войны» смотрит на воплощение Хан Суюн. Кап, кап, кровь капала с ее раненого плеча. Хан Суюн небрежно намотала повязки на рану и посмотрела на небо. Там они были, далекие звезды звездного потока, видимые среди шторма искр, падающих вниз. Гораздо больше созвездий, чем когда-либо прежде, наблюдали последние мгновения этого мира. Многие созвездия недовольны развитием этого сценария. Довольно много созвездий критикуют тиранию бюро и созвездий мифологического класса. Хан Суюн неожиданно коварно улыбнулась. Это правильно. Вы все были созвездиями. Ким Дакча должен был знать это, потому что он тоже был созвездием. Он был читателем, который лучше всех знал, как сделать сценарий более интересным и даже более напряженным, чем раньше. Книга именно поэтому Ким Дакча ничего не сказал своим спутникам. Хан Суюн крепко сжала свою руку. Поскольку она потратила все монеты, она была буквально с пустыми руками. Однако Ким Дакча не оставила ее только с монетами. Когда начался первый сценарий, вы все сказали это нам, что мы жили бесплатно. Итак, мы должны начать платить цену за это. То, что оставил Ким Дакча, было. Созвездие «Лысый генерал правосудия» фокусируется на словах воплощения Хан Суюн. Созвездие «Одноглазый Майтрия» фокусируется на словах воплощения Хан Суюн. Вся жизнь, прожитая до сих пор, то, что вы сказали тогда, я возвращаю вам полностью обратно». Наряду с сигналом Хан Суюн Био закрыла канал, как будто она этого ждала, а затем канал созвездия погас. Все экраны вещания канала B9158 были заблокированы. Созвездие Бог Небесного Ветра паникует от внезапного отключения. Созвездие Волшебник номер один Чосона хочет посмотреть, что будет дальше. После того, как мир погрузился во тьму, раздавались панические голоса созвездия из других сценариев, наблюдающих за каналом. Каждый подписчик должен был пройти по каналу Био, чтобы посмотреть историю компании Ким Дак Чи. Даже у тех, кто подписывался на другие каналы, не было другого выбора, кроме как посмотреть этот мир через Био, по крайней мере, в этот момент. Пост «Отныне наша история станет платной услугой». Глава 93.1. Взгляд всеведущего автора. Часть 6. Объявление о платном доступе вызвало глубокую тишину на канале. Только тяжелое дыхание Хан Суюн можно было услышать в кромешной тьме сцены. Если вы хотите продолжать наблюдать за этой трагедией, чего компании Ким Дак Чи сейчас не хватало, так это вероятности. Вероятность. То, что сделало историю естественной и правдоподобной. Набор правил, которые могут быть изменены только взглядами бесчисленных созвездий и спонсируемых ими монет. Пора вам, ребята, тоже заплатить. Только тогда она полностью осознала план Ким Дак Чи. И поскольку она это сделала, она могла сказать это вслух сейчас. Продажа трагедии его жизни существовала исключительно с целью спасения его товарищей, точно так же, как когда-то делала его мать. Ким Дак Чи хотела изменить этот сценарий, продавая трагедию, созданную компанией Ким Дак Чи. Абсолютное большинство созвездий сильно шокированы. Заявление Хан Суюн вызвало колебания в созвездиях. На ум девушке пришло воспоминание из прошлого, когда ее роман впервые зашел за платную платформу. Автор ним, это начнется с завтрашнего дня. Тогда она испытывала те же эмоции, что и сегодня. Чувство тревожности от того, что неизвестно, что произойдет в будущем. Сколько людей в конечном итоге прочитают мое творчество? Как долго я смогу жить, продавая эту историю? Ты вонючий Ким Дак Чи. Итак, ты ударил меня такой ролью. То, что ей нужно было сделать сейчас, это не продавать некоторые романы. Гигантская история «Весна мира демонов» хочет рассказать следующую часть истории. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, хочет рассказать следующую часть истории. Гигантская история «Сезон света и тьмы» хочет рассказать следующую часть истории. Гигантская история «Освободитель забытых» хочет рассказать следующую часть истории. Слова, написанные компанией Ким Дак Чи кровью и слезами. То, что ей нужно было продать, это история их жизни. Истории, которые она не могла небрежно изменить или рассказать в шутливой манере. Уже тогда она предложила эти истории на продажу созвездиям. Био и ее обеспокоенные глаза смотрели на нее с неба. Хан Суюн улыбнулась, как будто хотел сказать, не волнуйся, там никого нет, это очень плохо. С этого момента дела станут действительно интересными. Только она могла сделать эту работу. Только Хан Суюн, назначенная злодеем из компании Ким Дак Чи, могла продать эту историю. Как будто сочувствуя ей, движения короля внешних богов становились все более скучными. Может быть, он впал в печаль. Как смешно. Как вы думаете, кого заинтересует ваша жалкая история? Тот, кто нарушил это молчание, был созвездие мифологического ранга, Посейдон. Фигуры других созвездий мифологического ранга можно было увидеть и на расстоянии. Они все издевались над Хан Суюн. Вы действительно верите, что ваша история стоит так дорого? То же самое было с великими Такхаби. Казалось, все они думали, что выбор Хан Суюн был ошибкой в суждении, сделанном под тяжестью посягающего конца. Цу-чу-чу-чу-чут. Как только созвездия ушли, размер канала уменьшился. Некоторые каналы даже пытались использовать эту возможность. Каналы, принадлежавшие Такхаби, враждебно настроены по отношению к компании Ким Дак Чи. Закончите с ними. Созвездия, занимающие свои позиции сзади, сделали свои ходы. В основном это были созвездия мифологического ранга или те самые высокопоставленные созвездия, что почти сравнялись с ними по силе. Созвездие один из ответственных за цикл Вселенной исследует поле битвы сценария. Созвездие зеркала, испускающее дым, воплощается на поле битвы сценария. Созвездие мастер грома и войны воплощается в поле битвы сценария. Индийский миф о Брахме, ацтекский миф о Тискатлипаке, даже славянский миф о Перуне. Созвездия из разных крупномасштабных туманностей, которые до сих пор никогда не проявляли себя в более низких сценариях, одно их движение было историей само по себе. И когда гигантские истории начали свои действия, поток, оказывающий давление на поле битвы, усилился еще больше. Га-а-а-а-а-а, пух-гух-гук безымянные, отчаянно блокирующие созвездия, приближающиеся к Кимдокча, были взорваны без разбора. Созвездия мифологического ранга обладали самыми большими долями в гигантской истории каждой туманности. Как только они начали двигать свою вероятность, баланс сражения мгновенно сместился в их пользу. Хан Суюн посмотрела на входящую волну созвездий и пробормотала. «Даже там, где вы не удосужились посмотреть, нам удалось заработать на жизнь. Экраны могут быть затемнены, но звуки все еще продолжают передаваться». И, вероятно, ее голос был услышан каждым созвездием на канале. Конечно, Хан Суюн тоже знала. Не всем созвездиям они нравились. У компании Ким Дакчи было много врагов. Некоторые подбадривали их историю, но некоторые либо завидовали им, либо в некоторых случаях даже ненавидели их. Время от времени, злоба без каких-либо оснований также могла быть обнаружена в отношениях созвездий. Однако среди этой гаммы эмоций был один общий знаменатель. И это был тот факт, что они очень долго смотрели историю. История, с которой вы провели очень много времени, со временем станет частью вас. Так же, как это было с Ким Дакчо и путями выживания. Однако, как только вы закроете глаза, эта история, на которую вы смотрели, закончится прямо здесь. Ее слова не были нацелены на конкретного слушателя. То есть это была декларация, направленная на всех. В конце концов, созвездия уничтожили передовые ряды внешних богов и ворвались. Компаньоны компании Ким Дакчи подошли, чтобы заблокировать их. Квах! Крещение статуса в форме волны Посейдона с добавленной наверху молнией Зевса рухнуло. Внешние боги, сгоревшие, как мясо, приготовленное на электричестве, погибали толпами. Даже товарищи из компании Ким Дакчи не смогли бы принять эту волну с их текущим состоянием тела. Уже тогда Хан Суюн верила в своих товарищей. «Даже если я умру, я никогда не перестану двигаться». Хан Суюн стреляла черным пламенем с каждой унцией своей энергии. Тем не менее его мощность была менее четверти после подавления вероятностью. И как только волна Посейдона достигла их носа и начала набрасываться на них, книга в течение очень короткого момента казалось, что мир зашел в тупик. Кроме того, казалось, что нечто фундаментальное, что создало этот мир, казалось, изменилось, как будто тонкая кисть рисовала на нем. И затем в следующий момент замороженный мир снова начал двигаться вперед. В последнем сценарии произошла фатальная ошибка. Глава 93.2. Взгляд всеведущего автора. Часть 6. Волна Посейдона и молния Зевса обрушились на нее и компанию Ким Дакчи. Ква-ду-ду-ду-ду. Вернее, набросились на защитный барьер перед ними. Это была крепкая, огромная стена из кованой стали. Это была история Ли Хёнсона. Его история, которая покрывала всю планету ВОЗ, теперь защищала его спутников. Но он все еще должен находиться под ограничениями бюро. Так как он мог, Суюн Си. Страшное количество искр струилось по всему телу Ли Хёнсона. Но это был не только он. Все из компании Ким Дакчи, истощенные в соответствии с ограничениями бюро, теперь были окутаны танцующими искрами синего цвета. Их когда-то заточенные мышцы обрели свободу, и арестованная магическая энергия также освобождалась. Куати, ошибка в выплате пожертвований на канале нормализована. Куати, сообщение вошло в их уши в следующий момент. Куати, задержанные суммы пожертвований теперь будут выплачены. Куати Био можно было увидеть плачущий в воздухе рядом. В то же время невероятное количество косвенных сообщений ударило Хан Суюн ей в ухо. Куати, созвездие демоноподобный огненный судья с радостью жертвует половину принадлежащих ей монет. Куати, насколько велика была половина монет, накопленных созвездием на пороге достижения мифологического ранга, Хан Суюн не могла даже оценить сумму. Куати, созвездие черный огненный дракон бездны платит невероятное количество монет, в то же время несчастно ворча. Куати, куати, созвездие древнейший освободитель. Куати, и так, так много созвездий начали ярко светиться. Сейф туманности начал быстро заполняться богатством. Куати, общий баланс сейфа туманности. 83-112-540 монет. Куати, куати, общий баланс сейфа туманности. 162-423-800 монет. Куати, куати, общий баланс сейфа туманности. 1-0-41-512-080 монет. Куати, общее количество монет превысило 100 миллионов за мгновение, прежде чем преодолеть отметку в миллиард. Это в значительной степени определило, что Хан Суюн должна делать дальше. Ей надлежало потратить каждый цент этой пожертвованной суммы в вероятность. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Все, держитесь. Куати созвездие массовый производитель ярко улыбается. Куати-куати созвездие массовый производитель пожертвовало количество монет, превышающее верхний предел пожертвований. Куати чудак в ананасовой футболке. В прошлом, когда Хан Суюн пошла снимать рекламный ролик для Феррагини, у нее была возможность поговорить с ним, чтобы обсудить желаемое им объявление в рамках рекламного ролика. Вы действительно думаете, что такие объявления будут продавать вашу машину? Когда Хан Суюн спросила, массовый производитель ответил несколько глупо. Я не рекламирую, чтобы продавать, но рекламирую продукт, который скоро будет продан. И теперь она подумала, что может немного понять этот ответ. Куати созвездие волшебник номер один Чосана жертвует 5000 монет. Куати Куати созвездие властелин прекрасной бороды, маркиз Чжуран Мау жертвует 500 монет. Куати Куати созвездие отец богатой ночи жертвует все из своего секретного тайника. Куати Куати созвездие королева темнейшей весны жертвует половину баланса подземного мира. Куати Куати созвездие верховный бог света жертвует 200000 монет. Куати Куати созвездие лилия, расцветающая на водолее жертвует 1500000 монет. Куати модификаторы знакомых созвездий. Куати созвездие хромой обманщик жертвует 15000 монет. Куати Куати созвездие монарх мелкой картошки жертвует 450000 монет. Куати Куати созвездие авантюрист, стоящий над яйцом жертвует 18000 монет. Куати Куати созвездие мастер Нитенитирю жертвует 4000 монет. Куати Куати все созвездия в большой медведице жертвуют 300000 монет. Куати Куати маленькое созвездие с маленькой планеты дарит 300 монет. Куати созвездия, которые были знакомы, но на которые не рассчитывали. Куати огромное количество созвездий, оставшихся анонимными, добавили свои силы к вероятности туманности компании Ким Дак Чи. Куати и, наконец, даже созвездий, которых они не знали. Каждое созвездие, которое пришло вместе с историей компании Ким Дак Чи, теперь спонсировало их историю. Свет вернулся в некогда затемненный канал, и трансляция началась снова. Куати трансляция канала B9158 начнется снова. Куати история начиналась снова. Все эти монеты содержали завещание созвездий. Их желание увидеть конец этой истории. Куати Хан Суюн тоже понял это желание. Однако были некоторые, кто не смог этого сделать. Что вы все делаете? Может быть, вы сочувствуете этим воплощением, тем, что связаны с врагом истории. Все, вы должны проснуться. Вы все забыли, кто вы есть. О, дорогие созвездия, не позволяйте своим глазам быть украденными подобной унизительной историей. Великий Такхаби взревел. Это побудило кого-то ответить. Куати созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что она умнее, чем когда-либо прежде. Куати цу-чу-чу-чу-чуч. Невероятный шторм вероятности был отброшен назад, и волна Посейдона снова опустилась на землю. Хан Суюн медленно закрыла глаза. Дул легкий ветерок. Куати воля звездного потока принимает новый поток вероятности. Куати что-то менялось. Куати звездный поток рассматривает возможность изменения правил сценария. Куати все вероятности из бюро безжалостно подавляли ее и ее спутников. Баланс сценария, который был сильно отклонен от равновесия, восстанавливался. Унсубсцребе системное сообщение, вы все еще не можете понять врага истории. Ким Дак Чи оставался трудным для понимания. Тем не менее Куати враг истории хочет, чтобы вы его поняли. Куати. Однако, все было не так, как будто ничего не изменилось. Куати правила сценария меняются. Куати Куати с этого момента все созвездия могут выбирать лагерь во время последнего сценария. Куати Хан Суюн медленно огляделась. Окружающий вид начал меняться, как будто слой мира был очищен назад. Вперед, Борис, это наше поле битвы. Человек верхом на лошади пронесся мимо Хан Суюн. Без сомнения, он был внешним богом только до секунды назад. Существо, которое раньше было безымянной. Странные монстры, покрытые щупальцами и липкими жидкостями, заставляли чувствовать инстинктивный страх, просто глядя на них. Мы можем выиграть это, не сдавайся до конца. Их цифры менялись, некоторые превратились в людей, некоторые в дворфов, они были из разных видов, но независимо от того, что они больше не являлись неизвестными существами. Памгак, шагай, это последний сценарий, о котором мы мечтали. Отметка. Все эти безымянные теперь имели имена в этом месте. Куати вы встали на сторону врага истории. Куати эти существа бросились к созвездиям, когда на поле битвы упали сумерки. Они сформировали ряды и продвинулись к созвездиям. Я буду сопровождать тебя. Среди них был мужчина, похожий на Ли Хёнсон, а также ребенок, похожий на Син Юсон. Даже некоторые из них напоминали Чон Хиван, Ли Кильон и Ли Чихи. Неплохо. Итак, тогда, эта мировая линия зашла так далеко, на короткое время Хан Суюн увидела девушку, которая, казалось, тоже была похожа на нее. И все они сражались как союзники врага истории. Ее ошеломленные глаза преследовали их спины. Куати книга здесь сходились все заброшенные мировые линии. Куати мир, который она не могла выразить простыми словами. Мир, который прогнозирующий плагиат не мог прочитать, потому что его мог представить только читатель. Куати книга это был мир, о котором мечтал Ким Дакча. Куати Хан Суюн медленно повернулся к месту, где находился король внешних богов, только минуту назад. И некий человек стоял на том самом месте, где когда-то существовала огромная глыба, которую с трудом можно было назвать живым существом. Куати книга, Хан Суюн, что еще нужно сделать, чтобы привлечь внимание? Куати белое пальто мимолетно показалось под изодранным и порванным черным пальто. Куати книга, ты дополнение, потому что никто не обращает на тебя внимания. Куати Хан Суюн, пошатываясь, направилась к тому месту. Куати книга, ну, нет четкого решения. Обычно ты просто привлекаешь к себе внимание, жертвуя собой или... Куати она пошла и пошла еще немного, и в конце концов достигла передней части этого человека. Куати книга, или... Ты просто даешь им свои истории. Куати мужчина спокойно стоял там и ждал ее. Хан Суюн встала прямо перед Ким Дакчой. Совсем не так, как обычно, она подумала, что может начать плакать сейчас. Ее зрение затуманилось, и девушка не мог видеть его лицо должным образом. Ты хорошо справилась. И Ким Дакча стоял там. Глава 94.1. Начало конца, часть 1. Увидев, как он улыбается с такой толстой кожей, Хан Суюн вдруг почувствовала, что вынуждена швырнуть в него несколько слов. Она хотела сказать, что обязательно убьет этого придурка, если он пойдет дальше и снова сделает что-то подобное. Так же, как это было, она действительно хотела это сделать, но, Хан Суюн, она не могла. Когда Хан Суюн опустила голову, она увидела лодыжки Ким Дакча. Подготовленный к бою формальный костюм, созданный массовым производителем, теперь был в клочья. Все его тело, ранее сражавшееся с созвездиями как король внешних богов, изобиловало ранами, настолько, что для него не было бы странным опрокинуться прямо сейчас. Ты в порядке? И то, что Ким Дакча беспокоился о ней, а не о себе, только сделало Хан Суюн неспособной понять, как переварить ее нынешние эмоции. Созвездие Отец Богатой Ночи смотрит на вас. Созвездие Королева Темнейшей Весны удовлетворено вашим ответом. Созвездие Бог Морской Войны кивает. Взгляды звезд сияли с неба. Хотя косвенные сообщения продолжали литься, спина Хан Суюн оставалась холодной. Затемненный канал несколько мгновений назад все еще оставался живым в ее голове. Книга, если бы она допустила даже малейшую ошибку, созвездия не могли бы оказать им помощь. Вероятность, возможно, не пошла так, как она планировала. Ее спутники могли не выдержать. То, что ей было поручено всего несколько минут назад, не было простой рукописью, которую можно было бы пересмотреть по желанию. Это бремя знания того, что один неверный шаг разрушит все, что они создали вместе. Ким Дакча выполнял сценарий, постоянно чувствуя эти эмоции. Он поддерживал Хан Суюн, которая неуверенно пошатывалась. Она собиралась отбросить его руку, но вздохнула и заговорила, никогда не заставляя меня делать это снова. Только ты могла сделать это. Девушка прикусила губу, как только услышала его. Ты знаешь лучше, чем кто-либо, что хотят читатели, верно? Какой был конец, которого хотел Ким Дакча? То, о чем подумала Хан Суюн, даже когда она оказалась в отчаянной ситуации, когда весь мир стал ее врагом, было именно этим вопросом. И, возможно, нынешняя она должна быть в состоянии найти ответ. Это конец, о котором ты думал. Ну, это начало этого конца. Множество существ проходило мимо них, чтобы выйти на поле битвы. Лишь несколько мгновений назад они были внешними богами, но теперь они были существами с лицами и своими именами. Атакуй их, эти собаки созвездия. Некоторые лица они почти узнали, другие – нет. Кто-то напоминал Ким Намуна, хотя можно было увидеть и лицо, похожие на личихи. Однако они не были ни Ким Намуном, ни личихи. Нет, они были просто статистами из тех историй, которые закончились некоторое время назад. Унсуб Цриби — системное сообщение, и каждое из этих существ существовало для того, чтобы изменить заключение мировой линии. Все из заброшенных мировых линий, начиная с нулевого поворота до 1863 хода, собрались здесь. Идите, все. Хан Суюн почувствовала, как у нее в груди вспыхнули эмоции после просмотра их марша. Эти люди, собравшиеся здесь, чтобы противостоять заранее определенному заключению, были союзниками компании Ким Дакчи. Весь список членов туманности компании Ким Дакчи стал врагами истории. Спутники приблизились к ним в их неустойчивых шагах. Они тоже могли наконец увидеть мир Ким Дакчи. История, прогнозирующий плагиат, делится своим пониманием с остальными членами компании Ким Дакчи. История, спаситель звезды, делится своими мыслями с остальными членами компании Ким Дакчи. Теперь все истории разговаривали друг с другом. Спутники сканировали свое окружение с ошеломленными выражениями лиц. Они тоже были свидетелями того, как ужасающие маски, скрывающие внешних богов, ускользали. Хан Суюн наблюдала за каждым из ее спутников, прежде чем что-то внезапно осознала. Одного из них еще нигде не было видно. Куда исчез этот парень? Когда она думала об этом, девушка находила это действительно странным. Этот парень ненавидел созвездие больше, чем кто-либо другой. Этого парня, который сражался сильнее всех среди товарищей, какое-то время нигде не было видно на поле битвы. Ким Дакча быстро ответил ей. Там, что? Хан Суюн поспешно оглядел ее окрестности. Квабуум. На линии фронта произошел взрыв, и поднялось густое облако пыли. Созвездия Асгарда были заняты сокрушением внешних богов. Вы отвратительные ублюдки. Десятки и десятки безымянных умирали каждый раз, когда созвездия пересекали поле битвы. Если бы это было раньше, эта сцена была бы одним из умирающих монстров. Но теперь она изображала смерть реальных людей. Безымянные теряли руки, их ноги были оторваны, а кишки пролиты. Они не могли даже поставить правильный вызов. Большинство внешних богов, которые прислушались к призыву Ким Дакча и явились сюда, были разновидностью более низкого ранга. Хотя там было несколько смешанных существ более высокого ранга, они уже были срублены после того, как подверглись целому ряду атак из созвездий мифологического ранга. Защита от согласованных атак созвездий с оставшимися силами была невозможна. Однако что-то было не так. Книга, даже когда была такая огромная разница в боеспособности, они все еще умело держались. При ближайшем рассмотрении она поняла, что в рядах внешних богов было что-то. Цу-чу-чу-чу-чут. Темно-синий свет меча пронесся по полю битвы. Золотые остаточные изображения разбросаны в воздухе, где простиралась траектория меча. Кувах! Голова созвездия, пытавшегося топтать внешних богов, только что улетела без предупреждения, а потом еще одна, тогда еще один. Черная фигура, в настоящее время купающаяся в крещении извергаемых историй, а не крови, крепко сжимала рукоять меча. Разве это не? Она прекрасно осознавала тот факт, что среди внешних богов был действительно сильный человек, сражавшийся на самом дальнем фронте. Первоначально она думала, что поскольку это последний сценарий, из дерева вышли действительно сильные. Этот внешний бог продолжал резать созвездия, как кусочки бумаги, его острый хвост вилял туда-сюда. Но теперь, когда она присмотрелась, это был вовсе не хвост, а черный как смоль меч. Атрибут железокровный завоеватель активируется. Глава 94.2. Начало конца, часть 1. Трупы созвездий образовали гору, и на вершине этой самой горы был трон крови. Хозяин этого трона высокомерно смотрел вниз на все звезды мира. Это фехтование ты, ты Ю Чин Хёк. Анна Крофт стиснула зубы и спустила ауру меча. Анна Крофт, величайшее воплощение в Америке, по общему мнению, достаточно сильна, чтобы никогда не проигрывать в тактической битве. Я самый сильный на континенте. Вскоре после этого длинное копье Фэйху пронзило воздух и влетело прямо внутрь. Воплощение номер один в Китае, Фэйху, мастер поединка один на один. Я буду сражаться с тобой впервые. Тем не менее, я все же выйду победителем. И наконец, ладони Ранверахана сделали свое движение. Его ладони оставляли чистые тени, похожие на руки Кали, и изливали около сотни или около того ряби. Квах! Поле битвы было сотрясено еще одним громким взрывом. Однако истории продолжали рассказывать свои истории за пределами этого взрыва. История «Товарищ в жизни и смерти» продолжает свое повествование. Часть истории передается из-за специального эффекта «Товарищ в жизни и смерти». История «Адский пейзаж вечности» продолжает свое повествование, наблюдая за тем, как мечи обрушивались на всех без разбора, и как созвездия, так и внешние боги, умирающие от пронзающих их животы атак, ее глаза широко распахнулись. Хан Суюн внезапно вспомнила некий старый вопрос, который распространялся среди сплетников. Кто был самым сильным воплощением в мире? Все, убейте этого парня, мы можем прорваться, пока этот человек мертв. Теперь она могла ответить на это без малейшего колебания. Там не может быть различий во мнениях по этому вопросу. Книга «Самым сильным воплощением в мире» был Ю Чин Хёк, созвездие, которые давно отбрасывали любое подобие своей гордости, набросились на него. Хотя его плечо раскололось, а бедро лопнуло, выражение лица Ю Чин Хёка оставалось спокойным, когда он блокировал армию созвездия, ворвавшуюся на линии фронта. Такая битва была возможна только потому, что он восстановил часть своих прошлых воспоминаний. Однако была одна вещь, которую она все еще не могла понять. Воплощение Ю Чин Хёк в настоящее время является врагом истории. Как этот парень может быть первым? Как Ю Чин Хёк присоединился к Ким Дак Че еще до того, как Хан Суюн или остальные товарищи смогли сделать это? Поле битвы Ю Чин Хёка постепенно сдвигалось назад после того, как в него вступили созвездия мифологического ранга. Чем ближе он подходил, тем более заметной становилась мутная аура окружающего его хаоса. Это была сила хаоса, обычно видимая от внешних богов. Ю Чин Хёк когда-то стал одним целым со скрытным интриганом. Только тогда она поняла это, причина, по которой он мог стать союзником Ким Дак Че быстрее, чем все остальные. Хан Суюн сразу слетела с катушек. «Вы сукины дети, даже не сказав мне ни слова». Книга Ю Чин Хёк хорошо знала намерения их Ким Дак Че. Иногда ярость сопровождается глубоким пониманием. Эту трагедию можно было установить только тогда, когда персонажи обманывали друг друга. Поскольку Ю Чин Хёк ненавидел созвездия больше, чем кто-либо, он смог прочитать намерения Ким Дак Че. И вот как он мог сделать свой ход без колебаний. Это был единственный способ скрыть тот факт, что это была просто история от созвездий, наблюдающих за ней. Цу-чу-чу-чу-чут. Ю Чин Хёк вскоре прибыл в их окрестности. Он вложил меч в ножны и заговорил. Будет трудно продолжать защищаться таким образом. Он оглянулся с незаинтересованным видом, только чтобы встретить взгляд Хан Суюн. В этот момент молодой человек открыл рот. Ты опоздала. Заткнись. Они втроем выстроились рядом. Черный демонический меч Ю Чин Хёка издал пронзительный злобный крик, в то время как пара черных крыльев Ким Дак Че широко распахнулась, словно чтобы защитить двух людей, стоящих рядом с ним. Хан Суюн сжала и разжала кулак, в настоящее время заключенный в черное пламя, и заговорила. «Я не могу понять, почему это так давно. Их спутники наконец достигли тыла. Дакча Си, Суюн Си, Хёйойойон». Ли Хёнсон опустился на колени и защитил всех своим щитом, а Чон Хиван стоял рядом с ним и держал меч в вертикальном положении. Химерический дракон, несущий Син Юсан или Кильона, взревел. Лотосный пьедестал Юсан развернулся и окружил спутников. И, наконец, линкор Личихи защищал небо над ними. Зарядить пушки. Пушки укрепляли свои силы по бортам корабля. Гон Пхильту установил свою крепость на вершине линкора и нацелил свои собственные пушки на землю, как будто предполагая, что он может позаботиться обо всем здесь. Каждая звезда в туманности компании Ким Дак Че ярко сияет. Био сияла как голубое солнце среди танцующих искр. Она обильно потела, когда принимала монеты, льющиеся в направлении компании Ким Дак Че. Вероятность, которая блестела вокруг, теперь давала им благословение. Ким Дак Че заговорил со своими тихими компаньонами, обслуживающими его стороны. «Все, спасибо вам». Их выражения слегка дрожали, когда он сказал это. Чон Хиван прикусила губу, а Ли Хёнсон вытер слезы, выступившие на глазах. Хан Суюн чувствовала это. С самого начала Ким Дак Че не планировал жертвовать собой. Возможно, он думал об этом снова и снова, способ сделать всех счастливыми в конце этого мира. Он должен полностью знать о ране, которую получили его товарищи, когда он пожертвовал собой, а затем он, должно быть, предвидел разрушение, которое они могли бы понести, как цену за совместную борьбу. И именно поэтому он выбрал этот сценарий. Сценарий, который изменил сценарий. Сценарий, который не придерживался заранее определенного заключения. Сценарий, где каждый может достичь конца вместе. Хан Суюн подумала, что было бы неплохо, чтобы эта история закончилась прямо здесь. Каждая эмоция, пронизывающая слова, столь оживленно передавалась. Девушке казалось, что теперь она знает, о чем думает Ким Дакча, и что он действительно хочет здесь. Только достигнув конца всего, он наконец открыл свое сердце. Книга именно поэтому Хан Суюн думала, что здесь не должно быть конца. Глава 94.3. Начало конца. Часть 1. Давайте поговорим об этом позже. Чан Хаён первой открыла рот, и... Все, боритесь изо всех сил. Я не позволю никому умереть. Ли Сельхва закончила разговор. Вот они идут. Марш созвездия начался еще раз. Не паникуйте. Их число немного выросло, вот и все. Они не что иное, как маленькая туманность. История, которая не смогла найти свое продолжение, продолжала течь в быстро меняющемся сценарии. Хан Суюн взмахнула кулаком. Черное пламя стреляло из ее костяшек, пронзивших головы воплощений. Фехтованием, разрывающим небеса мечом, Ю Чин Хёк отклонил лезвие Анны Крофт и Фейху, в то время как Ча Хаён оттолкнула группу созвездий, пытающихся ворваться со стороны, с помощью силового удара, разрывающего небеса. Час правосудия активируется. Адский огонь Чон Хиван сжег звезды, устремляющиеся с фронта. И щит из кованой стали Ли Хёнсона заблокировал невидимое оружие, прорезавшее воздух. Все, ложитесь. Корабль «Черепаха-дракон» Ли Чихи закончил заряжать свои пушки и начал выплевывать пламя. Наряду со слепительными вспышками взрывов враги на линии фронта были сметены. Сначала снесите этот корабль. Воплощение в ожидании своего шанса все вскочили в небо. Это побудило турели Гонтхильту выплевывать огонь и шум. Кувахт! Вы жалкие дураки! Горстка созвездия использовала падающие воплощения как свои точки опоры, чтобы взлететь. Они взлетели выше корабля черепахи-дракона и начали стрелять своими заряженными магическими атаками. Умрите. Еще до того, как созвездие смогло закончить свои слова, его тело было разорвано на две части. Химерический дракон взревел и разорвал тело созвездия на куски своей массивной пастью. Хо, за тобой. Саранча Ликильона остановила созвездие, пытающееся взлететь. Компаньоны продвигались вперед понемногу. Как раз в то время, когда они шли, они медленно двигались вперед по дороге, куда не мог добраться звездный свет. Хан Суюн начала думать. В глазах других созвездий они должны были выглядеть как монстры, пытающиеся уничтожить этот мир. Однако это не имело значения, потому что это была более захватывающая альтернатива. В конце концов, Ким Дакча, уничтожь этот ковчег. Они могли видеть ковчег за созвездиями, устремляющимися как грозовые облака, чтобы защитить его. И даже сейчас из корпуса разбитого ковчега вырывались новые созвездия. На самом деле они были звездами, спящими в ковчеге, ожидающими отхода от этой мировой линии. Враг истории приближается к ковчегу. Враг истории уничтожит все истории в этом мире. Этот ковчег нужно было уничтожить, чтобы остановить приток созвездий. Поторопись. Столкновение вероятности вызвало быстрое изменение сценария. Звездный поток начал пересмотр условия последнего сценария, но затем перед ковчегом появились определенные созвездия. Созвездие один из ответственных за цикл Вселенной, вмешивается на поле битвы. Созвездие зеркала, испускающее дым, вмешивается в сценарий. Созвездие Мастер Грома и Войны вмешивается в сценарий. Эти созвездия мифологического ранга наблюдали за разворачивающейся ситуацией до сих пор. Только победив их, можно было увидеть ковчег в пределах досягаемости. Каждой отдельной боевой мощи было более чем достаточно, но они все равно проигрывали в общей боевой силе. Созвездие Копье, разделяющее границы моря, очень взбешено. Посейдон и Зевс заняты уничтожением безымянных по линии фронта, в которой они оказались, оставив компаньонов в застрявшем положении. Ку-ду-ду-ду-ду. Ю Чин Хёк наблюдал, как копье рассекает океан трупов, возвращается к своему владельцу, и ядовито выплюнул. Посейдон. Даже если бы это была компания Ким Дакчи, они все равно не смогли бы справиться с этими врагами сразу. В выражениях великих Такхби оставалось еще немного свободы. Хан Суюн была чертовски. Они обладали такой большой вероятностью, но почему они не могли превзойти этих существ? Она вскрикнула. Хей, когда появятся наши собственные созвездия? Те, которые должны были прийти, еще не появились. Уриэль, ее собственный спонсор, пара подземного мира и... Но потом Ким Дакча спросил в ответ, а должны ли сюда приходить созвездия? Что ты имеешь в виду?